Глава 13. В Плёс Лиза ездила два раза в месяц. Дочка расстраивалась, обижалась и ревновала. Ведь это она, Нюта, главный человек в маминой жизни. Главный и самый любимый. А нате вам, завелся какой-то мужик от сохи. Анюта слышала, как бабушка Маша в телефонном разговоре с подругой Лидочкой шепотом говорила. Представь, простой деревенский мужик, совсем от сохи. «Интересно, что такое соха?» — спросила у мамы. Мама отмахнулась, отстань, мол. И вообще, последнее время мама была растерянной и раздраженной. «Что? Какая соха? Не морочь мне голову, не видишь, я занята?» «Чем она занята?» «Бульон варит. Тут же мне важное занятие». В пятницу Анюта наблюдала за матерью, начнет ли собираться. Если мама была спокойна и в хорошем настроении, значит, нет, останется дома. А если нервничала и суетилась, точно уедет. Ну и начнется. «Аня, ты не видела мои новые колготки? Я их оставила на стуле». «Не видела», — фыркала Анюта. «Нужны мне твои колготки». «А ты?» — обращалась мама к бабушке. «Ты их не трогала?» «Успокойся», — громким шепотом отвечала бабушка. «На что мне твои колготки и вообще? При чем тут я? И уж тем более Анюта. Решила ехать, не суетись. Что нервничаешь? Сомневаешься? А то как на каторгу. К любимому человеку с таким настроением не едут». «Ну да», — недобро усмехалась мама. «Про каторгу тебе хорошо известно. И вообще можно без комментариев». Бабушка поджимала губы и уходила к себе, а мама продолжала суетиться. Наконец, она успокаивалась и застегивала молнию на дорожной сумке, пудрилась перед зеркалом, придирчиво разглядывала себя и в сотый раз приглаживала волосы, кричала вглубь квартиры. «Аня, Мария, я ушла!» Бабушка не отзывалась, а Анюта нехотя выползала в коридор. «Счастливого пути!» — цедила она. «Когда вернешься?» «Как всегда, в воскресенье вечером. Почему-то взрывалась мама. «А то ты не знаешь». Потом чмокала ее в щеку, говорила дежурная: «Будь умницей, слушайся бабушку». И исчезала. Анюта подходила к окну, громко хлопала подъездная дверь, и из подъезда выбегала мама. Высокая, стройная, легкая, в темном пальто с белым воротничком, в сапожках на каблуках, в синем берете, из-под которого выбивались крупные кудри. Анюта смотрела ей вслед и давилась слезами. Опять к нему, к этому увольню. Аня его ненавидела. И это вместо того, чтобы вместе провести выходные. И как провести? Сходить, например, в театр на лишний билетик. Раньше они так часто делали. Или в цирк. Анюта цирк обожала. А потом посидеть в кафе мороженым, съесть три разноцветных шарика, политых кисленьким красным вареньем. Ванильный, клубничный и самый любимый, шоколадный. Можно купить килограмм пончиков горячих, обжигающих пальцы, нежных, с хрустящей, посыпанной сладкой пудрой корочкой. Кажется, съешь весь пакет, а нет. Проглотишь три пончика, и все, наелся. «Аня, не торопись!» — ругалась мама. «У тебя никто не отнимет. Дай немного остыть. Горячее тесто вредно». Но она не слушалась и хватала горячее. «Какое остыть? Как мама не понимает, что самое вкусное именно сразу? С пылу, с жару, как говорит бабушка. Если тепло, можно просто бродить по городу». Мама так и говорила. «Пошли, побродим». Все было счастьем. Все, когда рядом была мама. И они шли по Кировской, Лубянке, Ивановскому, Фролову, Сретенскому, шли и болтали. Присаживались на лавочку передохнуть и снова болтали. Анюта собирала каштаны, гладкие, блестящие, словно облитые шоколадом. А уж когда шли в детский мир, это был настоящий праздник. Сказочный остров, где было все, о чем можно мечтать — куклы и совсем маленькие пупсы, пухлые, лысенькие, с круглыми глазками, полуоткрытыми красными ротиками, и большие куклы, куклы-девочки, как называла их Анюта, с блестящими золотистыми волосами. Куклы были одеты в платья, трусики и туфельки. Волосы у них были длинными ниже плеч. И можно было делать прически, плести косы, модные конские хвосты, украшать пластмассовыми заколками, невидимками, капроновыми бантами. Такую ей подарили на 7-й день рождения мама с бабушкой. Она лежала в большой картонной коробке, на которой было написано «Кукла Наташа». Почему Наташа? Анюте нравилось имя Маргарита. Маргаритка, как маленькие нежные бело-розовые цветы. Но мама решительно запротестовала. Написано «Наташа», значит, она Наташа. Она привыкла к этому имени. Анюта заупрямилась. А я хочу Маргарита. Наташа — дурацкое имя. Да, дурацкое и совсем некрасивое. Но и мама не уступала. Никаких Маргарит. Или Наташа, или Алиса. Тебе же нравится Алиса из «Страны чудес»? Спорили долго, даже обиделись друг на друга. И Аня упрямая, и мама. Нашла коса на камень. Вздыхала бабушка и сукоризной смотрела на маму. Но мама так и не уступила и окончательно обиделась. Как маленькая, ей-богу, бросила. «Делай тебе, Анна, добро!» И бабушка уговорила Анюту назвать куклу Алисой. Анюта нехотя уступила. «Но мама, какая муха ее укусила! В конце концов, это ее, Анютина, дело! А тут сплошное сопротивление!» Мама ее так и называла. «Герой сопротивления!» Тебе лишь бы поспорить и настоять на своем, даже тогда, когда это не имеет никакого смысла. Еще в детском мире была одежда. Правда, мама всегда кривилась, дескать, все блеклое, серое, размытое. Но разве такое должен носить ребенок? Анюте тоже одежда не нравилась. И правда, дурацкие платья. Но однажды им повезло, при них выкинули импорт. Это были венгерские, немыслимой красоты платья с яркими цветочками и кружевами. И моментально, как будто взмахнули волшебной палочкой, выросла длинная, как змея, бесконечная извилистая очередь. Они были совсем недалеко от прилавка и простояли всего ничего полчаса. И мама тогда поругалась с продавщицей, противной теткой с высоким начесом и бордовой помадой. Мама требовала 3 платья, а давали по 2 в одни руки. «Нас 2!» — настаивала мама. «И нам положено 4, а я прошу 3!» «На ребенка не полагается!» — шипела продавщица. «Вы ж на девочку берете! 2 в руки и точка!» «Никаких точек!» — громко чеканила мама. «Зовите заведующую!» Через какое-то время пришла заведующая, замученная бледная пожилая женщина, с виду не злая, в отличие от этой с начесом. «Женщина, такие правила!» Заученно и монотонно твердила она. 2 в руки. Не только у вас, дочка, у всех дочки». А мама не отступала. Анюта устала, вспотела и, честно говоря, уже хотела домой, а не платье. Она дергала маму за руку и поднывала. «Мам, хватит, пошли домой!» «Это дело принципа!» Озлилась мама, дергая Анюту за руку. «Ничего, потерпишь. Не мешай, стой и молчи». И мама продолжала. «А интересно», — недобро усмехалась она, «а вы, женщины, взяли строго по 2 в руки? Знаем мы, как живет советская торговля». Очередь заволновалась, и маму поддержала. «Дай ей 3», — устало вздохнула заведующая. «Она не отстанет». И мама с победным горящим взором, гордо вскинув голову, пошла в кассу платить за 3 платья. «Умей настоять на своем», — говорила она на обратной дороге. «Иначе съедят. И не уступай, если чувствуешь свою правоту. Поняла?» Анюта кивнула. «Только зачем ей целых 3 одинаковых платья?» А Лиза и сама не знала, что на нее нашло. Белины объелась, как говорила Полечка. «Оттуда все. Из детства. У нее не было, а у Анюты будет. Хоть и одинаковые, но 3. Еще стояли за колготками, выходными белыми и каждодневными, синими и красными. В очереди Анюта познакомилась с девочкой из города Уфы, и девочка Катя рассказывала Анюте про свою жизнь. Москва ей нравилась, только была очень шумной. «И как вы тут живете?» — все время повторяла она. «В такой суете!» Анюта пожимала плечами. «Нормально живем, не жалуемся». Потом они ели мороженое, и очередь за колготками казалась не такой противной, как за злосчастными платьями. Но походы в детский мир были нечасто. Раз в месяц, после маминой зарплаты, и куклы были на праздники, дни рождения или Новый год. А вообще, жизнь была хорошей. Что там эта уфимская Катя говорила про суету? Обычная жизнь. Но раньше любимая мама принадлежала только ей. И делить ее с кем-то Анюта не собиралась. К бабушке она не ревновала. Их отношения были, как говорила бабушка, далеки от идеала. А к этому Леше она его ненавидела. Как-то подслушала разговор. «Лиза», — говорила бабушка, — «какие у тебя планы?» «Как это? Что я имею в виду?» «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Твою личную жизнь. Не мое дело. Ты взрослая женщина, да кто же спорит? Просто я не хочу, чтобы ты совершила ошибку». «Почему я имела право на ошибку?» Бабушка повторяла мамины слова. «А я не считаю, что совершила ошибку». Мама нервно смеялась и уходила к себе. Опять поругались. Но мама говорила, что они не ругаются. Просто между ними возникает недопонимание. Какая разница, как это называется? Для Анюты это все равно была ссора. Ведь бабушка и мама замолкали на несколько дней. Ей с бабушкой было совсем неплохо, даже хорошо. Но она все равно обижалась на маму и скучала по ней. Бабушка объясняла, что так нельзя. У мамы должна быть своя личная жизнь. Она молодая и красивая женщина. Это ее право. Ее, а не твое. «Ты эгоистка», — упрекала она внучку. «Нехорошо. Так нельзя. Мама и так отдает тебе всю себя». Тогда Аня обижалась на бабушку. «Хочу и плачу!» — кричала она. «И ужинать я не буду, не уговаривай! И блинчики твои не буду! Не буду, и все!» «Ну и характер!» — вздыхала бабушка. «Намучаемся мы с тобой, ох, намучаемся!» А есть хотелось. Блинчиков с творогом, тем более. Но нет, она не пойдет и не доставит бабушке такого удовольствия. Она вспомнила про печенье в ранце и жадно съела его. Вкусно, но мало. И есть по-прежнему хочется. Надо поскорее уснуть, но почему-то не засыпалась. Может, из-за того, что ужасно хотелось есть? Но лучше умереть от голода, чем уступить. Мама же говорила, что надо настаивать на своем. Особенно, когда ты уверен в своей правоте. А она была в ней уверена. Почти всегда. А если и вправду? Мама выйдет замуж и приведет к ним в дом, в эту квартиру, чужого дядьку. «Сюда, в их женское царство!» — как говорила бабушка. «Ой, мамочка, пожалуйста, не надо!» — мысленно умоляла Анюта. «Я знаю, что я эгоистка. Знаю, что бываю злой и грубой. Знаю, но ведь зачем нам чужой дядька?» «А если он будет курить вонючие папиросы? А вдруг он любит выпить, а потом поскандалить? А если у него будут вонять носки?» Ленка Кудрявцева рассказывала про своего отчима. «Как снимет ботинки! Вонь на всю квартиру! А носки меняет каждый день, просто такой вонючий! А если он окажется вредным и приставучим? Если будет совать нос в ее, Анютины дела? Проверять дневник и домашние задания? Ей же такие занудливые папаши! Только никогда он не будет отцом! Еще чего! И никогда! Никогда!» Она не назовет его папой. И, кстати, если мама женится, то есть выйдет замуж, как они будут жить? Ну, понятно, мама и этот в их комнате. А ей что? Придется перебраться в бабушкину. Жить с бабушкой совершенно не хотелось. Во-первых, бабушка до полуночи не спит. У нее бессонница, и она читает. А возле ее кровати всю ночь горит настольная лампа. Во-вторых, бабушка часто ходит в туалет. Кряхтит, охает и плетется в туалет. В-третьих, когда, наконец, она засыпает, то громко храпит. Даже в коридоре слышно. Ну и вообще, Почему она должна переезжать из своей комнаты в бабушкину? Вот пусть он и переезжает, и слушает бабушкин храп и кряхтение. Про отца Анюта ничего не знала. Маме не нравились эти вопросы, у нее сразу портилось настроение и каменело лицо. «Потом», — отмахивалась она, — «когда подрастешь?» «Да, расскажу». Хотя ничего интересного, все банально и тривиально. Аня знала, приставать к маме бессмысленно. Приставай, не приставай, ничего нового не услышишь. Недаром бабушка говорит, что мама кремень. Вот на примерах отношения с бабушкой. Мама по-прежнему называет ее по имени. А почему? А потому, что не может простить. Аня пытала бабушку, и та, устав от вопросов, кое-что рассказала. Бабушка уехала за любимым человеком, маминым отцом и Аниным дедом, в командировку, далеко-далеко за 3 девять земель. Без нее он бы не смог. А маленькую маму оставила с родной сестрой Ниной. А потом эта Нина, кстати, одинокая и незамужняя, маму не отдала, оформила какие-то бумаги и все. До свидания. Бабушка приезжала, умоляла отдать ребенка, но та не отдала, потому что у нее были документы. И вообще, ребенку не место в диких условиях. А мама считала, что бабушка должна была за нее бороться и забрать у сестры. И кто прав? Да кто поймет этих взрослых? В общем, отношения у них были неплохие. Но мамой бабушку она так и не называла. Все ты да ты. Словно у бабушки нет имени. Даже Анюте это было неприятно. Или вообще безо всяких ты. В магазин сходишь, суп сваришь, уроки у Ани проверишь. А бабушка, кстати, хорошая, добрая и справедливая. Никогда не кричит и не злится. В отличие от мамы.